Глава 6. Развитие. Особенности развития. Человек много говорит о развитии личности, но представляет это развитие очень ограниченно. В основном все оно сводится к учебе в школе и институте, а дальше начинается работа. И таким образом, по примитивным понятиям человека, все развитие укладывается в 15-17 лет, а остальное время он просто живет, трудится на благо общества и себя, развлекается, растит детей. То есть только годы учебы, освоения новых знаний относятся им к процессу развития. Но если смотреть расширенно на данный вопрос, то развитие начинается с первого дня рождения и заканчивается последним днем жизни. Все, что существует в человеческом мире, предназначено для его развития. И нет ни одного предмета, который бы не служил этой цели. Сам мир, его внешний вид создается таким, чтобы пробуждать у души интерес к познанию и способствовать ее прогрессированию. Любой мир создается для определенного уровня развития душ. Поэтому для низких душ он будет устроен по-другому, чем для высоких, так как в построении мира учитывается, что должно воздействовать на данный тип душ, чтобы вызвать в них желание прогрессировать. Низкий состав души, ее качество, потребует другие воздействующие факторы, чем высокая душа. Для высокого уровня душ потребуются совершенно другие факторы. Например, сравнить человека и кошку. Включение в построение мира звездного неба способствовало развитию поэтических, астрологических, художественных наклонностей в человеке. А для кошки звездное небо не требуется для развития ее души, потому что ее низкий уровень реагирует на другие постройки мира. Поэтому кошки звезд не замечают, хотя они и существуют. То есть высший уровень, человек, их видит, а низший уровень, животные, их не замечают. В земном мире пребывает несколько видов форм существования, поэтому он строился для всех сразу. Точнее, по мере эволюционирования душ, он изменялся в соответствии с программой Земли. А программа обязательно включает развитие мира во времени с внесением всех необходимых изменений. Если бы наш мир строился только для животных, то звезды бы как элемент строения, рассчитанный на воспитание в душах определенных качеств, в нем исключили. Любой мир строится с учетом цели развития душ. Сначала ставится высшими создателями цель, в каком направлении должны развиваться души и какой результат должен быть получен. Потом разрабатываются программы с учетом изменений во времени. И только после этого идет построение мира. Таким образом, и наш мир существует не сам по себе, не является случайным в эволюции Вселенной, а создан специально для земного типа душ. Я говорю о мире, но не о самой Земле. И все изменения, которые в нем происходят, связаны с совершенствованием душ. Поэтому, если исходить из позиций построения мира для души, то можно увидеть, какие огромные средства тратятся на ее совершенствование. Воспитание души, ее прогресс очень дорого обходится нашим создателям, а точнее Богу, той высшей личности, во владениях которой и находится наша Вселенная. Надо вспомнить, что помимо расхода средств на построение миров, большие средства тратятся и на само создание души. Так что в целом душа получается очень дорогой для Бога в прямом и переносном смысле. В связи с этим и само развитие ее имеет огромное значение. Небесные учителя, занимающиеся непосредственно землей, прилагают множество усилий, сокрытых от глаз человека, чтобы каждую ничтожную душонку направить на путь истинный и поднять как можно выше, чтобы из каждой сделать личность, достойную божественной иерархии. Все усилия небесных учителей направлены на то, чтобы вырвать человека из круговорота реинкарнаций и направить его в вечное существование, уже не прерываемое такими моментами, как рождение и смерть. Так что жизнь человека – это не просто нечто, текущее само по себе и ничего не стоящее, как в последнее время привык считать человек. Многие думают, что она гроша ломаного не стоит, и ею можно распоряжаться как угодно. Но на самом деле жизнь стоит очень дорого по всем тем затратам, которые на нее отпускаются. И эти затраты так велики, что крошечный мозг человека не способен представить всей их полной величины. Поэтому каждый в ответе за нее перед высшими создателями и Богом.